Влекущая тьма. Можно ли мне доверять? Не знаю. Мне в любом случае некому рассказать. Не маме же. У меня десятки чатов и в сотни друзей в сети. Но никому я еще не сказала, что уже 2 дня как живу не одна. Слишком странно это случилось. К тому же я знаю, как они отреагируют. Сумасшедшая, беги оттуда, звони в полицию, не возвращайся. Кроме Али. Аля, скорее всего, уточнит, почему я до сих пор не убежала. И если я попытаюсь объяснить про покой, который укрывает меня по ночам, когда от всех чудовищ под кроватью и сереньких волчков меня охраняет с двух сторон, благословит на все, чего мне хочется. Лишь бы счастлива была. Временами я считала ее блаженненькой, но вот сейчас, когда больше никто не поймет, что разумные доводы разбиваются о то, что вторую ночь рядом с Марком и Димой я сплю так крепко, как никогда до этого. Я вдруг понимаю, что иногда нужны друзья, которые тебя поддержат всегда, что бы ты ни выдумала. Наверное, можно. Марк издает странный звук, похожий на фырканье большого дракона. Дима смотрит на него с осуждением, но тот уже подхватывает наши пустые тарелки и уходит на кухню, игнорируя этот взгляд. Возвращается обратно с шоколадным тортом на большом стеклянном блюде. Он уже заботливо нарезан на кусочки, и каждый кусочек обернут в узорчатую бумажную салфетку. Ах, эти англичане! Они знают толк в чаепитиях. Следующей появляется миска с огромной, с половины кулака размером клубникой, и 2 бутылки шампанского. Фермеры выращивали ягоды к туристическому сезону, а теперь туристов нет и не будет, прокомментировал Марк. Передавая Диме 1 бутылку, а 2-ю оставляя себе, 10 евро за ящик. Я не смог устоять. Туристов нет и не будет. Тоже звучит как цитата из марсианских хроник. Мы застряли на маленьком острове посреди Средиземного моря. Солнечным, ярким, теплым, заселенным кошками. Там, на большой земле, люди будут заражаться и умирать, бродить по разрушенным городам в поисках пропитания, восстанавливать экономику из руин, расплачиваясь бутылочными пробками. А мы будем есть клубнику по 10 евро и ждать туристов, которые никогда не прилетят, потому что самолеты давно проржавели в своих ангарах. «Я сейчас умру от любопытства, и вам долго придется доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения». Возмутилась я той неспешности, с которой они оба открывали бутылки и наливали шампанское в мой бокал. Вдвоем, вместе. А потом каждый себе. Я сдержалась и не стала это комментировать, только потому что боялась так и не услышать историю их появления на Кипре. «Ты только не пугайся», — сказал Дима. У него, похоже, включился режим защитника. Но после этих слов я как раз испугалась. В общем, так вышло, что меня разыскивает Интерпол. Я беззвучно ахнула. В первое мгновение, мысленно промчавшись по всем вариантам от «Да ты гонишь» до «Я попала». Марк снова фыркнул. «Ну ты молодец. Не стал ходить вокруг да около». Он переложил кусок шоколадного торта на блюдце и поставил передо мной. «Я не буду». Покачала головой. Только отпила глоток из бокала, чтобы смочить в раз пересохшее горло. Дима вздохнул, откидывая ладонью челку с лица. «Интерпол разыскивает не только международных террористов и шпионов, чтобы ты знала. Это всего лишь международная полиция. Если совершишь преступление в одной стране и скроешься в другой, попадешь к ним в сводки, вот и все. Но, допустим, превысить скорость, конечно, недостаточно», — ухмыльнулся Марк. Он подлил мне шампанского и снова скрылся на кухне, что-то разыскивая в холодильнике. «Какого-нибудь мяса мне принеси!» — крикнул ему Дима. «Ненавижу закусывать шампунь сладким». «Так что ты натворил?» — поторопила я его. Еще не решила, верить или нет, нужны были подробности. На самом деле ничего. Он развел руками. «Вот тут самый скользкий момент. Умеешь ты затягивать истории, Шахерезада Степановна!» Съязвил Марк, появляясь из-за его спины с тарелкой прошутто и баллончиком взбитых сливок. «У нас с Димкой», — обратился он уже ко мне, — «была очень бурная юность. Мы шлялись по всему миру и влипали в разные интересные истории. Хорошие были времена», — согласился тот, отправляя в рот полупрозрачный ломтик мяса и довольно жмурясь. «Но все кончилось, когда он женился, а я вступил в иностранный легион». «Господи, боже мой!» Я махнула бокал не глядя, и закашлялась, когда пузырьки ударили в нос. «Ну нельзя же так нагло врать! Тебе кольцо показать? Или татуировку?» Чуть обиженным тоном спросил Дима, глядя, как я давлюсь шампанским. «Никто ведь без брака кольца не носит и без легиона татуировки не делают». «Угу, ладно, ври дальше». Я махнула рукой. Мне было весело и легко. Так всегда действует шампанское. Сносит лишние преграды, которые кажутся неодолимыми в трезвом виде. Даже жаль, что мне нельзя много пить из-за сердца. Иначе я бы быстро спилась, радостно избавившись от тревог и волнений. Но пока мы не совершили эту двойную глупость, мы успели покутить. Дима таки продолжил. И вот однажды в Англии... Так начинается множество сказок, даже если они начинаются со слов. В земле была нора. По настоятельной просьбе российского посольства мы помогли одному человеку вовремя добраться до самолета. Ничего особенного, просто подвезли с ветерком. Оказалось, это был шпион. Марк очистил несколько ягод от хвостиков и покрыл их сверху сбитыми сливками. Мне мгновенно захотелось так же, так что, пока он отвлекся, я утащила одну. Пахла клубника, конечно, одуряюще. В Москве в марте можно добыть только пластиковую имитацию. «Родина любит пошутить», — вздохнул Дима. «Родина, да. Британская контрразведка на нас почему-то за это обиделась и попыталась завербовать. Но на это мы пойти не могли. Нам было 25, кажется. В общем, мы еще не были готовы выбирать сторону и остепеняться». Дима отсалютовал Марку бокалом, тот ответил тем же. «Значит ли это, что сейчас, после иностранного легиона и женитьбы, они все-таки остепенились и согласились быть шпионами?» «Нас попросили оказать маленькую услугу и Британии. Взамен на наши роли в том деле забудут. Надо было просто побыть подставными утками в деле о мошенничестве». Марк нарезал несколько ягод клубники ломтиками, накрыл их облачком сливок, и в тот момент, когда я собралась утащить один, протянул мне всю тарелку. «Могла бы просто попросить». С упреком сказал он. В общем, все это происходило в Швейцарии и закончилось быстрее, чем мы надеялись. Все-таки было весело. Но наши имена и лица попали в какую-то их внутреннюю базу. Дальше это не пошло. Британия свои обязательства выполнила. «А я обложил их посла в Швейцарии матом», — довольно заявил Дима. «Наверняка поэтому нас и не пустили через границу», — заметил Марк. «Ну, конечно. Будут они во время пандемии каждому пограничнику мою морду показывать. Это мелочно и глупо. Кто знает, швейцарцы же показали и замели тебя». Марк повернулся в мою сторону. Шампанское в его бокале опять кончилось, и он вновь его наполнил, заодно подлив и мне. Он стал говорить чуть быстрее и громче обычного. Или мне это казалось, потому что я тоже захмелела. «Я оказался последним живым свидетелем всей этой хероты, кроме нашего куратора в британской разведке. Но он за прошедшие годы забрался там на самый верх и точно бы не полетел вызволять Димку в условиях эпидемии. Прости. Я реально пытался справиться сам», — повинился Дима. Он пил меньше, но его острый темный взгляд все чаще соскальзывал на меня. И смотрел он странно. «Верю». В общем, полетел, я привез им нужные документы, Димку выпустили, но проблемы начались уже у меня. Икота и Кота перейди на Федота. Дима подвинул к себе блюдо с тортом и отломил вилкой кусок прямо там же. «Ир, ешь тортик». «А дальше?» — возмутилась я. «Ешь тортик, Ириска». Марк взял мою вилку, отломил кусочек на моей тарелке и поднес к моим губам. «Смотри, он самый шоколадный в мире. Поверь мне. Я пробовал много шоколадных тортов, но этот один из лучших. Темный, сладкий, с нотками горечи. На вкус как грех». Его голос вибрировал, как будто где-то глубоко в груди. Он урчал, как кот. Или это клокотало пламя в глотке дракона. «Ты когда-нибудь грешила?» Кусочек темного бисквита, прослоенный шоколадным кремом, оказался прямо у моих губ, а раскатывающийся вибрацией голос над самым ухом. «Так, словно отдаешься князю тьмы и продаешь душу за ночь с ним. Если да, то тебе понравится этот торт». Марк искушал меня. Не думаю, что когда-нибудь обычный торт из Маркс и Спенсер рекламировали так эротично. Но он походил больше на золотого дракона, чем на князя тьмы. Вон даже в глазах вспыхивает алое пламя. А вот Дима, который не сводил сейчас с меня взгляда, Я просто приоткрыла губы и слезнула с вилки пропитанный кремом бисквит. А темные глаза под черной челкой вспыхнули, словно я и вправду подписала контракт кровью. Он медленно отпил из бокала и тоже склонился к моему креслу. «А у меня возьмешь?» И прежде чем я успела задохнуться от ошеломляющей наглости его слов, в мои губы ткнулась клубника. Я откусила сочную мякоть, и Дима тут же отнял ее и доел сам. «Отлично сочетается с шоколадом, правда? Одно без другого было бы уже не то». Я-то думала, только я замечаю двусмысленность символов. Но сейчас, когда они вновь наполнили мой бокал одновременно из двух бутылок, стало понятно, что эту игру веду совсем не я. «Значит, не расскажешь, что там, в Италии?» Я решительно отставила шампанское, хотя было уже поздно. Голова кружилась, кожа горела, тело растягивалось и расслаблялось, словно кто-то снимал один за другим железные обручи, которые стягивали меня с самого начала моего одиночества здесь. Или даже раньше, с самого начала моего одиночества вообще. «Нет», — покачал головой Марк. «Но могу взамен рассказать о себе что угодно другое. Пользуйся случаем. И если бы я знала тебя дольше двух дней, мне было бы что спросить». Рассмеялась я. «А так, и у меня тоже ничего». Дима протянул ко мне руку. Я смотрела на его пальцы чуть заторможенно, но с опаской, что придет ему в голову. Я была готова к любому варианту. Тем более, что искрящие между нами электрические дуги взглядов только по случайности оставались пока невидимыми. Но он всего лишь подхватил мой бокал, в котором опять почему-то было пусто, и наполнил шампанским. «Тоже. Виновато», — кивнула я. «Ну серьезно, можно подумать, вы бы нашли, что такого спросить у меня». Они обменялись взглядами поверх моей головы. Дима лениво откинулся на спинку стула. Марк, наоборот, склонился ближе ко мне. «Мы бы нашли». Вибрация в его голосе пробирала меня до костей. «Ну, например?» Не сдержала я любопытства, хотя чувствовала, что вступаю на опасную территорию. Шампанское придавало смелости, а прошедшие две ночи уверенности, что без моего согласия ничего не случится. «Кто из нас тебе больше нравится?» Дима был вальяжен и расслаблен, но чуть поторопился с вопросом, не дав Марку закончить игру в кошки-мышки, как тот задумал. Это я тоже отчетливо видела, несмотря на пузырьки шампанского, щекочущие изнутри голову. Но вопрос внезапно стал занимать и меня. Кто мне больше нравится? Дима? Крепкий, мускулистый, загорелый, с широкой грудью и узкими бедрами, сильными руками, цепким взглядом темных глаз и черными волосами, падающими на лицо. Марк? Стройный, гибкий и ловкий, как танцор. Скорее сухощавый, но из-за этого рисунок мышц на его теле только явнее и ярче, со светлыми глазами орехового цвета на солнце, приобретающими янтарную желтизну и прозрачность. «Кого бы ты выбрала?» — мурлычет Марк, уточняя и усложняя мне задачу. Дима, словно южный ветер, с хриплым голосом. Знает, что хочет, тащит, зовет, ведет туда, не спрашивая, потому что так будет лучше для тебя же. Марк, хитрый и мудрый дракон, шепчущий на ухо сказки. Ни слова в простоте, но ты сама идешь в нужном направлении. Было бы легче быть один из них тьмой, а другой светом. Но они оба тьма, влекущая грешная тьма. И выбор сделать невозможно.